князь Кобулов. В сцене тризны благородный старик говорит, обращаясь к Луке: «Прекрасные поминки, не правда ли?» Старика сыграл князь Кобулов. Он был настоящий князь. До революции служил в Преображенском полку. После революции его каким-то чудом не расстреляли и прилютили на Грузиефильм. Он числился консультантом по костюмам, по манерам, по упряжи, а иногда и снимался в массовке. Когда Кобулов появился у нас на съемочной площадке, то первым делом взял меня под руку, отвел в сторонку и доверительно сообщил: «Георгий Николаевич, вы не думаете, что Распутин убил Юсупов? Юсупов ни при чем. Распутин убил Пуришкевич. Клянусь честью». И с этой фразой он подходил ко мне всякий раз, когда считал, что я свободен. Например, когда на съемочную площадку доставили амнибус, а у него не крутились колеса. Пока ассистенты пытались амнибусом что-то делать, я стоял и чуть не лопался от злости. Или когда Закариадзе отказался сниматься, а я сидел и думал, на кого его заменить. И когда в горах выпал снег, что бывает очень редко, и надо было срочно снимать, а наш лихтваген забуксовал, застрял в снегу ни туда, ни сюда. Машина тяжелая, мы стояли и решали, как ее вытаскивать. Может, вездеход у военных попросить? А тут ко мне опять князь Кобулов со своей версией о невиновности Юсупова. И опять клянется честью. Я не выдержал и тоже поклялся честью, что никогда, ни при каких обстоятельствах, больше не буду думать, что Юсупов убил Распутина. Никогда. Князь поверил мне и больше с этим вопросом не возникал. Из рассказов Чаурелли. Спиртное князю было противопоказано. Выпив рюмочку, другую, он совершенно терял над собой контроль. Еще до революции он, позволив себе в буфете на балу две рюмочки водочки, устроил страшный скандал. С тех пор он не пил. После того, как Кобулов проработал на киностудии несколько месяцев, жена ему сказала, что нужно пригласить в гости студийное начальство. У них так положено. Когда они для тебя что-то делают, ты потом должен обязательно их угостить. Кобулов занял денег, купил продукты, привез из деревни бочонок хорошего вина и позвал в гости директора студии, парторга и ведущих режиссеров. Поднимали тосты за советскую власть, за советское кино, за советскую Грузию, за дружбу между русским и грузинским народом. Чтобы перелить вино из бочонка в кувшин, надо немного вина отсосать через трубочку. Кобулов на кухне отсосал вино через трубочку и наполнил большой кувшин вином. Когда его допили, он снова пошел на кухню и опять отсосал вино. А в третий раз, когда Кобулов пошел на кухню за вином, вернулся уже без кувшина, но с маузером в руке. Остановился в дверях и скомандовал: «Встать!» Все встали. «В одну шеренгу становись!» – все выстроились. «Налей! Во! Большевистская сволочь! Из моего дома к такой-то матери шагом марш! Считаю до трех. Раз, два!» И все оказались на улице. В тот же день на студии собрали партбюро. Начали с гневных речей, а потом подумали: жалко дурака. И решили маузер считать не огнестрельным оружием, а реквизитом. Поскольку в нем не было ни пружины, ни байка, с киностудии князя не увольнять, но категорически запретить ему пить и перевести из консультантов в конюхи временно.